Здравствуй, Анна. Здравствуй, Глеб. Что же все-таки произошло между ними? Как там дети? Ничего, живут. Вот Светлана Ивановна обещает Генку в детский сад пристроить. Спасибо ей. Что это, она всерьез или издевка? А это хорошо. Светлана Ивановна, я к вам. К вам. Насчет дожимной станции. Горелова вдруг шагнула к Глебу и подняла руку. Голова его невольно откинулась, отпрянула. А Горелова отогнула замызганный, смятый и потный воротник его рубашки. Занеси, что ли, белье, постирай. Все равно делать нечего. В отпуск иду. Прощайте. Так я к вам насчет дожимной станции для закачки воды. К вам? С дожимной станцией дела плохи. Трест нам отказал в деньгах. Будем, как говорится, изыскивать внутренние резервы. Выворачивать карманы. Только много ли в них найдем? Найдем. У такого жмота, как товарищ Брызгалов, всегда что-нибудь в карманах заваляется или за подкладкой. Я сейчас был на тех складе. Смотрю, в углу две железины. Из-под пыли не разберешь, то ли трубы, то ли еще что. Спрашиваю за складом, а он и говорит, это центробежные электропогружные насосы, новые. Только никому про них говорить не велено. Товарищ Николай Филиппович Брызгалов категорически не велел. Это же не насосы, а страшная сила. Джигорцы за них все бы отдали. Штаны бы с себя сняли. Третий год не могут добиться остродефицитное оборудование, а у Брызгалова они в заначке валяются для коллекции. Не вижу ничего смешного. Если нам эти насосы не нужны, то их следует отдать джигорцам. И мы их отдадим. Что? Как отдадим? Да очень просто. Позвоню на джигор и скажу, забирайте, и все. Меня больше всего интересует вопрос о строительстве дожимной станции. Да не нужно нам теперь никакой станции. Ничего нам не нужно строить. Я придумал. Будем закачивать воду в скважины этими самыми центробежными насосами прямо из речки. Да ты не понимаешь. Погоди, я тебе сейчас все объясню, Ланочка. Тебе. Вертолет всегда летал с Джигора или на Джигор по одной и той же невидимой тропке, что пролегла над самой Уньегой. Летит то выше, то ниже, но всегда мимо. Как и те караваны грузовых машин, которые день и ночь шли на Джигор или с Джигора мимо Уньеги. Мимо шли. Мимо. И вот произошло непостижимое. Вертолет сел перед самой конторой Уньегинского нефтепромысла. Из кабины вылезли двое и направились прямо в контору. Одного из гостей Светлана узнала сразу. Николай Филиппович Брызгалов, собственной персоной. Привет, начальство. А второй человек незнаком Светлане. Она его никогда не видела. И все же поразительно знакомым кажется это лицо. Смуглое и бледное, обрамленное прямыми черными волосами, черноглазое. Здравствуйте, Уляшев, начальник Джигорского разведрайона. А мы летели, летели, думаем, не заглянуть ли к соседке в гости. Как жизнь молодая? Надо полагать, что лучше всех. Похвастаться нечем, Николай Филиппович. Месячный план проваливаем. Квартальный тоже. Каждый день звонят из Треста, выполните или нет. А я каждый день отвечаю, нет, не выполним. И каждый день накачка, предупреждение. Работать тяжело. Каждый день так отвечаете. И каждый день ругают. Так вам и надо. Вот что значит отсутствие административного опыта. Не так, не так нужно отвечать, Светлана Ивановна. Они вам, допустим, звонят сегодня. Выполните. Вы отвечаете, выполним. И в трессе довольны. Завтра позвонят, выполните. А вы скажете, обязательно. И послезавтра то же самое. А что вы мне посоветуете сказать 30 числа, когда из треста запросят итоги месяца? Вот тогда-то вы и скажете. С планом у нас, к сожалению, ничего не получилось. Виноваты, просим извинить. Вам, конечно, намылят шею, но лучше терпеть это удовольствие раз в месяц, чем каждый день. Ах, вот оно что. Спасибо за совет. Действительно, у вас богатый административный опыт. Уляшев смотрел на Брызгалова с нескрываемым пытливым интересом. Губы его при этом были плотно сжаты, и по краям губ проступила бескровная полоска. Как поразительно знакомы эти губы и их выражения. Светлана Ивановна, нам, конечно, следует наладить обмен опытом. Мы на самом деле соседи. Но сегодня мы не за этим. По другому вопросу. У вас на промысле, Светлана Ивановна, имеются 2 электропогружных насоса. Здесь они не используются. И, насколько мне известно, использоваться не будут. Светлана взглянула на Брызгалова. Но тот в настоящую минуту был занят весьма важным делом. То сложит ладони рук, то разнимет. Сложит, разнимет. Каков гусь! 2 года прятал от государства ценное оборудование. А теперь, очутившись на Джигоре, решил с места в карьер выслужиться. Есть, мол, центробежные насосы. Нашел, как говорят, секирку под лавкой. Да-да, я слушаю вас, товарищ Уляшев. С трестом я уже договорился о передаче. Вот и бумага. Электропогружные насосы в количестве 2 штуки передать. Таран замуправляющего. Спорить, умолять, жаловаться или... Хорошо, забирайте. Но на складе этих насосов уже нет. Они в лесу, на 2-м участке. Сейчас я вызову машину и поедем. Зачем машина? На вертолете быстрее и удобнее. У 99-й скважины их встретил Роман Григорьевич Антонюк. Что, опытом нашим интересуетесь? Правильно. Тут дела такие пошли, удивление, дай только. Нет, какова скважина, а? Сущая прорва. Вчера мы в нее закачали 300 кубов воды. Думали, захлебнется, выплеснет через край. А ничего, все приняла. И еще просит, а? 300 кубов? Да, 300. В одну только скважину 300. А послезавтра начнем еще закачивать. 73-ю и 86-ю. По всему фронту двинем. Насосы, как звери, тянут. Слышите, гудят? Насосы мои, Светлана Ивановна. Это те самые насосы? Да. Мы только что приспособили центробежные насосы для закачки воды в пласт. Ну что ж, теперь, очевидно, придется их демонтировать. Это чья идея с насосами? Это Горелов придумал. А... Вот он, кстати, идет сюда. Глеб Владимирович! Глеб Владимирович! Да это вон кто! Оказывается, вон кто! Родня, оказывается. Здорово, зятек! Однако давно не видались. Значит, Уляшев брат Анны Гореловой. Ну да, конечно. Те же глаза, те же тонкие губы. Вот почему показалось таким знакомым его лицо. Как же я раньше не догадалась. Давненько, зятек, не бывал у вас. Сколько раз собирался завернуть по дороге, и все не получалось. А за 60 километров письма писать смешно вроде. Ну, как живете? Как Аня? Ничего. Здорово. Сейчас в отпуске. Неужели до Уляшева до сих пор не дошли слухи о разрыве Глеба с женой? Неужели она ничего не сообщала брату? Неужели не насплетничал хотя бы по дороге в Уньегу Брызгалов? Вот он сейчас стоит напротив, и, задрав подбородок с отсутствующим видом, разглядывает верхушки деревьев. Или просто Уляшев притворяется на людя, будто ничего не знает, соблюдает приличие. Не похоже это на него. Не похоже. Ну, Николай Филиппович, не пора ли нам домой, во свояси? А как же насосы? Демонтировать? Демонтировать? Ах, Светлана Ивановна, и хитрый вы человек. Хитрая вы женщина. Не очень. Разрешите? Бухгалтер Бородай впервые явился в кабинет заведующего промыслом без сатиновых нарукавников. Наверное, специально снял их, чтобы подчеркнуть таким образом неофициальность своего визита. Светлана Ивановна, окажите нам честь. У жены и у Шурочки сегодня день рождения. Мы вас просим пожаловать. Но... Будут только свои. Люди очень приличные. Вы нас очень обидите отказом, Светлана Ивановна. Кровно обидите. Спасибо, я приду. Придете. Вот замечательно. Шурочка будет так рада. Сейчас я объясню, как нас найти. Ведь вы у нас еще ни разу не были. Нет, не была. Вот и побывайте. Комната, в которой собрались гости, была розовая. Розовые обои, мягкая тахта с розовыми подушками, картинка розы на фоне моря. Именинница Шурочка в розовом. По ночному городу придет. Так хорошо и тепло, и покойно сделалось на душе Светланы, когда она вошла в эту комнату. И она пожалела даже, что не бывала здесь раньше. Светлана Ивановна, милости прошу к нашему шалашу. А вот это Шурочка, моя жена. Поздравляю вас. Спасибо, Светлана Ивановна. Мы так рады, так рады. Знакомьтесь, пожалуйста. Вы знакомы? Здравствуйте. Здравствуйте, Глеб Владимирович. Наш зав гаражом. Очень приятно. Наш зав маг. Очень рад. Здравствуйте. Мы люди простые, Светлана Ивановна. Но поверьте, мы от всей души. Дуся! Да что же ты не приглашаешь к столу? Сейчас, Шурочка, сейчас. Прошу к столу. Пожалуйста, проходите. На углу 7 лет без взаимности. Нет, не пойдет это дело. А здесь кого-то пожалеет. Нет, нет, нет, нет, Светлана Ивановна, нет, нет, пожалуйста, сюда, на почетное место. Спасибо. Глеб Владимирович, нет, нет, нет, пожалуйста, сюда, на почетное место. На почетное, рядышком со Светланой Ивановной. Рядом. Зачем это, зачем? За новорожденную. За именинницу. Глеб Владимирович, да что же вы? За здоровье хозяйки, а? Да, ну, можно. Дорогие друзья, я предлагаю тост за здоровье Светланы Ивановны Панышко. За ее успехи в работе и личное счастье. Зачем это? Зачем? Минуточку, я еще не кончил. За минувшие 2 месяца мы смогли по-новому узнать нашу Светлану Ивановну, оценить ее настойчивость, техническую смелость. Зачем это? Зачем? Может быть, это просто насмешка? Одна из комедий, которую привык разыгрывать Бородай. Нет, не похоже. Кажется, он говорит искренне. На наших глазах, друзья, совершается переворот. Можно сказать, революционный. Слова, сказанные Бородаем, приятны Светлане.